Глава 46. «Сашка, куда ты льешь столько? Он подумает, что меня крокодил покусал». «Да ладно, замотаем получше, вот и все. Зря я, что ли, вчера за ней в такую даль ездила. Мне ее еще и давать никак не хотели. Все спрашивали, зачем она мне. Одна бабка меня даже за ведьму приняла, представляешь? Неудивительно. Не часто к ней, наверное, являются девчонки и просят нацедить баночку свежей куриной крови. Зато смотри, как здорово получилось. Нужно бинт снимать, чтобы понять, что на самом деле никакой раны у тебя нет. Ты только хромать не забывай». «Да я вообще при нем вставать не буду. На диване полежу». «Наташ, а может не надо, а? Все-таки мне как-то неудобно. Ты же моя лучшая подруга, почти сестра. А я такую свинью тебе подкладываю. Некрасиво». «Сашка, не дури. Мы же договорились. И никакую не свинью, наоборот. Ты мне услугу оказываешь. Я-то уже давно даже и не знаю, что с ним делать. Отмазки придумывать с каждым днем становится все труднее и труднее». «А зачем придумывать? По-моему, он очень симпатичный и веселый». «Веселый-то да, согласна. И умный, и добрый, и хороший, и все-все-все. Но это ты в него втрескалась по уши. Ты, а не я. Я его не люблю. Он лезет со своими ухаживаниями. Помоги, Сашка, спаси меня от него». «Так я бы как бы совсем и не возражаю. Даже наоборот. Просто уводить парня у лучшей подруги свинство. По-моему, так. Мне стыдно». «Сашка, не уводишь ты моего парня. Нет у меня парня, пойми. И не нужен он мне. Если он станет твоим парнем, то я буду лишь рада. Тем более, что тебе и самой этого хочется». «Хочется, конечно. Он такой... такой... понятно. Не продолжай. Все, Сашка, 10 минут осталось. Он сейчас придет, всегда вовремя приходит. Быстро убирай банку с кровью и готовься». «Готовиться? Тебе ведь наверняка нужно попудрить носики, подкраситься». «Ой, верно. Спасибо, Наташ. Ты лучше всех». «Фух. Ушли, наконец-то. Мне так и удалось сделать это. Я отправил с Мишкой Никоновым в кино Сашку вместо себя. У Мишки сегодня день рождения, ему 14 лет исполнилось, и пришлось мне согласиться сходить с ним в кино. Ну, никак нельзя было отказать ему в такой день. Мишка ведь действительно отличный парень. Только вот хочет он от меня большего, чем быть просто моим товарищем. А я не могу. Не могу я с парнем. Потому и пришлось мне разработать хитрую комбинацию, как сосватать Мишке мою Сашку. Все почти как в фильме было. Жених согласен, родственники невесты согласны, осталось уговорить невесту. Только в нашем случае в роли невесты выступал Мишка. Ай-яй, Миша, какая жалость. Я случайно наступила босой ногой на папину бритву, вот и порезалась. Нет, ничего серьезного, само заживет. Но идти в кино сегодня я никак не могу. А билеты-то пропадут, жалко их. Зато смотри, ко мне тут подруга в гости пришла. Да вы ведь знакомы. Это Сашка. Своди ее в кино, чтобы билеты не пропали. Нет, я не обижусь ничуть. Идите в кино смело, а я пока на диванчике полежу. Идите. И с днем рождения тебя, Миша. Поздравляю». Сашка довольная. Она действительно в Мишку этой весной влюбилась. Вчера она специально за куриной кровью в деревню ездила, чтобы моя повязка достоверно выглядела. А сегодня с утра с банкой крови ко мне приехала переманивать моего ухажера. Сашке теперь-то ко мне на метро приходится ездить. Нам новую 4-комнатную квартиру на проспекте Калинина дали, как мне тогда Ильич и обещал. Ради Мишки Сашка сегодня самую свою короткую юбку надела. А еще выпросила у меня мои новые французские колготки. Мне не жалко. Я все равно их носить не собирался. Это мне их Эльза прислала в подарок. Вид у Сашки в короткой юбке и нейлоновых колготках получился изумительный. Такие ноги! Мишке ни за что не устоять. Я бы точно не устоял. Очень завидую ему. Мне тоже хочется в кино с такой девчонкой. Но, увы, нельзя. Да и Сашка, пожалуй, не поймет. Она-то нормальная девчонка, а не как я. В Мишку вот втрескалась. Никонов с Сашкой этой весной познакомились, пока я ездил крепить дружбу с ГДР и работать приманкой для киллеров. Мишка откопал в библиотеке номер пионерки 6-летней давности, где писали про мою классную библиотеку, и решил узнать, что с этой библиотекой стало. Приперся в мою старую школу, нашел мой бывший класс и развонялся там. Мальцева собирала, Мальцева ремонтировала, Мальцева вам все сделала, а вы, а у вас... Как же. Мишка же у нас членом совета дружины Москвы тогда был. Быстро собрал экстренное заседание совета дружины школы и всех там построил, в включая пионервожатую Людочку. А потом Мишка уже на городском уровне вылез с инициативой взять на вооружение мой опыт по спасению старых книг. Мальцева смогла, почему другие не могут? Он даже на прием к первому секретарю московского горкома комсомола ходил с этой своей идеей. Тому мысль понравилась. Про меня и мою поездку в ГДР тогда взахлеб писали все советские газеты. И предложение кинуть клич по всем московским школам создавать классные библиотеки, как у Мальцевой, очень удачно вписывалось в общую картину. Зачем Мишка все это придумал? Знаете, мне кажется, что это он таким вот экстравагантным способом продолжал за мной ухаживать. Совсем поглупел со своей любовью. Очень надеюсь, что Сашке удастся перетянуть его на себя. А то мне уже как-то надоело каждое утро находить на своей парте гвоздичку. Мы ведь с Мишкой теперь ведь еще и в одном классе учимся. Инициатива, как известно, наказуема. Никонова назначили куратором проекта «Вторая жизнь книги», раз он сам с ним вылез. И Мишка пару месяцев мотался по районным и даже школьным заседаниям советов дружин и проводил там накачку. Тогда-то он с Сашкой и познакомился. Нужно было написать рекомендации, как именно лучше собирать и учитывать книги. Сам Мишка этого не умел, так как никогда не делал. Я был в ГДР, но в старой статье про мою библиотеку упоминалась Сашка. Вот Никонов и разыскал ее, вытряс из нее подробности того, как мы чинили и регистрировали книги, а заодно мимоходом влюбил в себя. Кстати, как мне кажется, сам Мишка тогда и не заметил, что Сашка в него влюбилась. Во всяком случае, летом в Артеке он не прекращал своих попыток добиться от меня взаимности. Мишка тоже в Артек, как и я, ездил на 3 смены. И, как и я, был членом совета дружины. Вернее, он был членом, а я председателем. По-моему, тут не обошлось без вмешательства Ильича. Таким образом, тот, в меру своего понимания, помогал мне. Впрочем, Мишка действительно сильно помог. Не знаю, что бы я и делал бы без него. У меня ведь совсем не было опыта подобной работы. Верите? Я за первую смену ни разу так и не искупался в море. Некогда было. Прав был Ильич, когда говорил, что я в Артеке не соскучусь. И действительно, я там не соскучился. Не до того мне было. И очень здорово, что рядом всегда был Мишка, который помогал и объяснял. Отлично он парень. Если бы только еще эта его нездоровая влюбленность не мешала, совсем было бы замечательно. Но больше председателем совета пионерской дружины мне не быть. Потому что я больше не пионер. В начале сентября меня в комсомол приняли. Я теперь комсомолка и комсорг класса. Что вообще-то достаточно высокая должность в комсомольской иерархии. Что, не верите? Думаете, подумаешь, комсорг класса? Тоже мне должность великая. А вот и должность. Школа-то, где учусь я теперь, совсем необычная. Тут детишки таких людей учатся, что ого! И Мишка Никонов со своим папой, кандидатом в политбюро ЦК, не так уж сильно и выделяется. Кое-у-кого в нашем классе имеются папы и дедушки не меньшего калибра. Быть у них комсоргом очень престижно. И из комсоргов класса нашей школы прямая дорожка в московский горком. Скорее всего, туда я и пойду после школы. Ведь я знаменитость уже, даже не всесоюзного, а мирового уровня. Мне даже из Капстран иногда письма приходят. Пару недель назад из Японии письмо пришло. Я его до сих пор не прочитал. Никак переводчика с японского не найду. Хотя больше всего, конечно, наши, советские мне пишут. И немцы примерно вдвое реже. Причем чуть ли не на четверти всех приходящих из ГДР писем наклеена марка с моим изображением. У меня таких марок уже 2 скопилось. Весной они там выпустили серию из 4 почтовых марок о советско-германской дружбе. На одной марке изображен памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке, на другой – памятник Эрнсту Тельману в Москве, на третьей – пожимающие друг другу руки Брежнев и Хоникер, ну а на четвертой – понятно кто. Эльзу там с такими смешными косичками нарисовали. А еще я, похоже, попал в любимчики нашего звездоносного вождя. Честное слово, это само собой вышло. Но теперь Ильич явно следит за мной издалека. В тот день, когда меня принимали в комсомол, он позвонил мне домой по телефону и поздравил меня с комсомольским билетом и заодно с новосельем. Спросил еще, как прошла процедура приема. Как прошла? Нормально прошла. Когда секретарь комсомольской ячейки школы увидел, кто именно подписал мне рекомендацию, он уронил на пол графин с водой, а потом пытался налить себе в стакан из медного колокольчика. Естественно, вопросов ко мне не было. С такой рекомендацией, даже если бы я на собрании разделся догола, обмазался красной краской, залез на стол в президиуме и начал бы там танцевать, выкрикивая матерные песни и периодически прихлебывая водку прямо из горлышка бутылки, то меня все равно приняли бы в комсомол единогласно. На следующее утро Сашка прибежала ко мне с самого утра, благо это было воскресенье. Довольная, просто до безобразия. Мы с ней пошли выгуливать Хрюшу, и Сашка целый час рассказывала мне о том, как они с Мишкой вчера ходили в кино. Как он в темноте взял ее за руку. Как они потом гуляли вдвоем по Москве. И как потом целовались в Сашкином подъезде. До этого Сашка с мальчишками еще никогда не целовалась. И сейчас вываливала на меня свои впечатления от этого процесса. Вкратце, ей очень понравилось. О том, что Мишке понравилось тоже, я узнал на следующий день в школе. В этот день на моей парте не оказалось привычной гвоздички. Мишка выглядел виновато и избегал смотреть в мою сторону. Чтобы он так не казнился, я отловил его на большой перемене и все ему рассказал. Про куриную кровь, про Сашку и про то, что это я сам всю эту комбинацию и придумал. Потому что мне было жалко влюбленную Сашку, которая мне почти сестра. Вроде бы Мишка после разговора чуть утешился и согласился быть мне просто товарищем. Фух, победа! Только вот оказалось, что радовался я преждевременно. В среду я заметил, что Мишка что-то слишком долго обсуждал с моим соседом по парте Маратом Синявиным. Насколько я знаю, раньше они вроде бы не дружили, а тут даже после урока вместе ушли. А в четверг? В четверг утром Маратик пришел в школу каким-то слишком возбужденным. Плюхнулся на свое место рядом со мной, помялся, повозился, покраснел ушами, а потом открыл свой портфель, порылся в нем и с да нельзя смущенным видом выудил оттуда слегка помятую белую гвоздичку, которую и положил на парту передо мной.